Швейцарский корейский комитет и швейцарский кружок по изучению язычи распространили 21 мая совместное заявление в поддержку открытого послания Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, требуем немедленно откликнуться на решительные и активные практические меры, направленные на ликвидацию военной напряженности и очагов столкновений на Корейском полуострове.